могу я сказать, что вместе с этим не надломилось и мое нравственное чувство? Разве могу я сказать, что мое себелюбие не подняло свою огненную руку? И когда я убил жену, не сделал ли я это просто ради того, чтобы убить? Я не мог отмахнуться от этого сомнения. И то, что я мрачнел все больше и больше, можно назвать только естественным. Но у меня еще оставалась лазейка. Даже если бы я тогда не убил жену, она все равно погибла бы, сгорев во время пожара. А раз так, значит, то, что я ее убил, вовсе не следует называть злодейством. Но однажды, лето тогда уже подходило к концу, и начались занятия в школе, когда мы, учителя, сидели за столом в учительской и пили чай, болтая о том о сём, по какому-то поводу разговор опять коснулся землетрясения, происшедшего 2 года назад. Я тогда замолчал и старался не прислушиваться к тому, что говорили товарищи. Рассказывали, как обвалилась крыша храма Хонганзи, как обрушилась у Фунамати дамба, как на улице Таварамати расселась земля. Разговор переходил с одного на другое, и один из учителей рассказал, что хозяйка винной лавки Бингоя на улице Накамати попала под рухнувшую балку и почти не могла пошевелиться. Но тем временем начался пожар, балка загорелась и, к счастью, обломилась, и женщина спаслась. Когда я это услышал, в глазах у меня потемнело, и мне показалось, что даже дыхание у меня прервалось. Действительно, в ту минуту я как бы потерял сознание. Когда я, наконец, пришел в себя, оказалось, что товарищи, видя, как я изменился в лице, и, опасаясь, что я упаду вместе со стулом, столпились вокруг меня и суетились, кто поднося мне воду, кто предлагая лекарства. Но голова у меня была так забита новым сомнением, что я не в силах был даже поблагодарить их. Не убил ли я жену ради того, чтобы убить? Не убил ли я ее, опасаясь, что и придавленная балкой вдруг она все же спасется? Если бы я оставил ее, не убивая, может быть, она, как та хозяйка Бингоя, благодаря какой-нибудь случайности, могла бы чудом спастись, и ее я безжалостно убил кирпичами. Как я страдал от этой мысли, прошу сенсея представить себе самому, и в этих страданиях я принял решение хоть немного очиститься, по крайней мере, отказавшись от разговоров с семьей Н о браке. Однако, когда пришло время покончить с делом, решимость, доставшаяся мне с таким трудом, к сожалению, опять поколебалась. Ведь речь шла о том, чтобы в такую пору, когда приближается срок свадьбы, вдруг заявить об отказе. А для этого следовало прежде всего раскрыть обстоятельства, совершенного мною во время землетрясения, убийства жены, а также мое мучительное душевное состояние перед отказом. И когда наступила решительная минута, у меня, малодушного, как я себя не подстегивал, не хватило мужества выполнить задуманное. Сколько раз корил я себя самого за трусость, но корил тщетно и ни одного должного шага не делал, а тем временем последнее летнее тепло сменило с утренним холодком, и вот уже совсем немного оставалось до дня свадьбы. В это время я даже редко с кем-нибудь разговаривал. Ни один из моих товарищей говорил мне, не отложить ли день свадьбы. И директор целых 3 раза советовал мне, не пойти ли показаться врачу. Но у меня тогда в ответ на такие сердечные речи уже не хватало энергии, чтобы хоть внешне позаботиться о своем здоровье. И в то же время мне казалось, что воспользоваться беспокойством товарищей и под предлогом болезни отложить свадьбу теперь только трусливая полумера. Вдобавок, с другой стороны, глава семьи, господин Н, ошибочно полагал, будто моя мрачность объясняется влиянием холостой жизни. Он все время настаивал, как можно скорее жениться. И в конце концов я дал согласие на бракосочетание, правда, в другой день, но в том же месяце, в октябре, в котором 2 года назад произошло землетрясение. Местом был выбран особняк семьи Н. Когда, изнуренного непрестанными душевными терзаниями, облаченного в жениховскую одежду с гербами, Меня привели в зал, где вдоль стен были расставлены импозантные золотые ширмы. Как стыдился я самого себя. Мне казалось, будто я негодяй, который украдкой от людей готов совершить злодейство. Нет, не будто. Я на самом деле был извергом, который, скрыв совершенное им преступление, убийство, теперь замышляет украсть у семьи Н дочь и состояние. Лицо мое залила краска. Сердце мучительно сжалось, и мне захотелось, если будет возможность, тут же честно признаться в том, как я убил жену. Этот порыв бури забушевал у меня в душе. В это время на татами прямо перед тем местом, где я сидел, словно во сне, появились белые атласные таби. За ними показалось кимоно, на подоле которого на фоне волнистого неба, как в тумане, вырисовывали сосны и цапли. Потом глазам моим представился пояс из золотой парчи, серебряная цепочка, белый воротничок и далее высокая прическа, в которой тускло блестели черепаховые гребни и шпильки. Когда я все это увидел, горло мне сжал смертельный страх, и с трудом переводя дыхание, я, не помня себя, низко склонился, положил руки на татами и отчаянным голосом крикнул: «Я убийца! Я ужасный преступник!» Закончив этими словами рассказ, Накамура Гендо некоторое время пристально смотрел на меня и потом с вымученной улыбкой на губах, что было дальше, незачем рассказывать. Единственное, что я хочу вам сказать, это что я до нынешнего дня принужден доживать свою жалкую жизнь, славя сумасшедшим. Действительно ли я сумасшедший? Это я всецело оставляю на суд сенсея. Но если я и сумасшедший, то не сделали ли меня им чудовище, которое у нас, людей, таится в самой глубине души? Пока живо это чудовище, и среди тех, кто сегодня насмешливо зовет меня сумасшедшим, завтра может появиться такой же сумасшедший, как я. Так я думаю, но не знаю. Между мной и моим жутким гостем по-прежнему в весеннем холодке колебалось тусклое пламя лампы. Не забывая о том, что позади ивовая каннон, я даже не смел спросить, отчего у него нет одного пальца, и мог лишь сидеть и молчать. Июнь 1919 года.